что они делают? Стены равняют, снизошел до ответа Клеймин. Зачем? Чтоб ровные были. Андрей округлил глаза. Такого он еще не видел. А не проще поштукатурить? Не удержался в свою очередь и Воробьев. А вам не похер? Спросил в ответ майор. Вздохнул и добавил. Эти тоже штрафники, отбывают наказание. Даже спрашивать не стану. Кто их наказал, вырвалось у Андрея. Вот и не спрашивай. Здесь направо. Последняя дверь. Они вошли в такой же маленький, но зато гораздо более уютный кабинетик. Здесь стены были оштукатурены, но в остальном было так же пыльно и грязно, как и везде. У входа были вбиты два гвоздя, на одном из которых болтался кожаный планшет. В углу у окна стоял маленький столик и торшер, в другом – рабочий стол майора, три стула и большая тумба с семью выдвижными ящиками. Мебель была старая и выглядела ненадежно. Садясь на стул, Андрей не без причины опасался, что тот может развалиться прямо под ним. Из открытого окна доносились размеренные, неторопливые и очень тоскливые скрипки черенков, уже двух. «Итак, кто вы такие?» – начал майор, когда все заняли свои места. «Старший сержант Романов, а это сержант Воробьев», – представился Андрей. «Мы прибыли. Этого я не спрашивал», – бесцеремонно перебил Клеймин, и Андрей, немного удивленный такой реакцией, притих. «Кто вас направил именно сюда? В Глухове торговцы дали нам координаты. Мы сотрудничаем с ними, но хотим присоединиться к Булату». Во взгляде Клеймина не было особого доверия, но даже несмотря на свою резкость, он не казался таким придурковатым, как подполковник, и Андрей был уверен, что сейчас все выяснится. «Вас только двое?» – спросил он. «Нет, на КПП у вашего лейтенанта осталась наша машина и еще 7 человек». Клеймин схватился руками за лицо, переключив внимание с пистолета, лежавшего на столе. У Андрея промелькнула мысль схватить пистолет, взять майора в заложники и заставить этих балбесов выслушать его, но он тут же ее отбросил, пока что никто из них не выглядел в достаточной мере душевно здоровым, чтобы такой фокус не закончился печально. «О, господи, ну откуда вы взялись на мою голову?» – протянул Клеймин. «Это же теперь надо решать, что с вами делать, писать отчеты. Не надо ничего делать», – предложил Андрей. «Просто выслушайте нас». Клеймин бросил на Андрея косой взгляд, полный скептицизма. «Вы не поняли, куда попали. Если вас видел подполковник Муляр, все, без бумажек, допросов и разбирательства не обойтись, а то можно тоже загреметь убирать двор черенком. Это еще в лучшем случае». Майор еще немного попричитал, но затем внезапно его лицо просветлело. «Крюков», — позвал он. Через пару секунд в кабинет вошел один из бойцов с уголком в руках. «Найди Бондаренко и пусть немедленно явится ко мне. Все, давай. Одна нога здесь, другая там». Боец исчез. Пока ждали, Клеймин без особого интереса разглядывал своих гостей. Андрей попробовал еще раз достучаться до здравого смысла, но нет, майор ничего не хотел слушать, и это начало жутко раздражать парня. Минут через 15 появился Бондаренко. Это был сравнительно молодой, лет 30, лейтенант, высокий, с кривым, поломанным носом и глубоко посаженными глазами. «Разрешите, товарищ майор?» – спросил он с порога. «Ты что, хотел, чтобы я умер от старости, ожидая тебя? Почему так долго?» Вместо приветствия сказал майор. «Явился сразу по вашему приказу, товарищ майор. Ладно, слушай сюда. Вот эти двое, нужно выяснить, кто такие, откуда взялись, что задумали. Доложишься подполковнику Муляру. На все у тебя час. Учти, они опасны. Вопросы? Никак нет, товарищ майор». Лейтенант вытянулся по струнке. «Тогда забирай их». Удивленный и уже начинающий выходить из себя Андрей опять попробовал что-то сказать, но Клеймин бросил на него такой взгляд, что парень решил промолчать. «Дурдом какой-то», — подумал он и вместе с Воробьевым пошел на выход. Лейтенант Бондаренко оказался первым адекватным офицером, которого они встретили в Булате. Он не орал, не затыкал рот, а обстоятельно выслушал и записал историю Андрея. Впрочем, это не сильно помогло. «Вы видели Муляра?» – спросил он, хотя по рассказу Андрея знал ответ. Романов кивнул. «Он помешанный на бумажках и отчетах, и на безопасности, за которую отвечает. Любой, кто попадает сюда, для него – потенциальный диверсант, которого нужно допросить с пристрастием и выяснить, что он замышляет. Но вам повезло, сегодня у него прихватило печенку и он бесится с самого утра. В такие дни он ничего делать не хочет, особенно вести допрос. Я только не пойму, какие черти понесли его за вами вместо Клеймина, ведь дежурный сегодня майор. Так что тут вам уже не повезло. Майор бы такого не устроил. Ну, а мне не повезло, что вас спихнули на меня. Неужели нельзя просто проверить нашу информацию, связаться с нашим командованием? Мы же дали вам частоты. Свяжитесь с торговцами в Глухове, в конце-то концов. Капитан Севастьянов, он дал мне координаты. Он сам все подтвердит. Мы – закрытая организация. Подполковник Муляр сказал бы, что мы – армия. К нам нельзя просто приехать, и торговцам это известно. Может, они нарочно устроили это. Вы их ничем не обидели? Андрей отрицательно покачал головой, вспоминая все, что делал в Глухове. Учитывая, как долго и тяжко там все проходило, получалось, что обидел он Севастьянова уже хотя бы тем, что вообще обратился к нему. Короче, придется вас подержать в камере, пока мы будем разбираться. Но за что? Вскричал Андрей. Вы что тут, все на голову повернуты? Бондаренко резко поднялся, достал пистолет и навел на Андрея. Во взгляде и голосе у него появилась сталь. Встать, приказал он. Вообще охренели, наделали проблемы и еще в ее, воются. Через 5 минут Андрей с Воробьевым сидели в сырой, ободранной камере с толстыми металлическими прутьями, устроенной в подвале двухэтажки. Воробьев все время молчал, и это раздражало Андрея. «Чего ты постоянно молчишь?» – нервно спросил он. «А если бы они тебя на убой повели, тоже молчал бы? А что я должен говорить?» – спокойно отвечал Сергей. «Ты говорил за обоих. Результат сам видишь». Андрей фыркнул и замолк. Затем уселся на пол в углу и прикрыл глаза. Ему казалось, что он попал в какой-то сумасшедший дом. Никто не хочет слушать, все боятся бесноватого Муллера, в которого действительно будто демон вселился. И как выбраться из этого дурдома Андрей не знал. В камере провели остаток дня и всю ночь. Утром явился Клеймин с двумя бойцами. Он подошел к решетке и уставился на заключенных, а те, на него. Злость Андрея уже прошла, и он спокойно ожидал, что скажет майор. Отношение Воробьева тоже оставалось прежним. «Доброе утро, балб, парни», — поправился майор, по привычке чуть не обозвавший заключенных балбесами. «Хватит расслабляться. Пора на выход». Один из солдат открыл решетку и отошел в сторону. Никто не проявлял агрессии, оружие у всех было за спинами. Майор так вообще улыбался. «Нас отпускают?» — с надеждой спросил Андрей, неуверенно шагая к нему. «На все 4 стороны». Парни осторожно подошли к выходу из камеры, все еще не веря, что маразм прошел. Возможно, у Муллера просто отпустила печень. Обоих интересовало, почему планы Муллера изменились, но они не решались спрашивать. Клеймин догадался сам. «Вам, наверное, интересно, почему вас отпускают?» «Есть такое», — признался Андрей. «За вас поручились. Не спрашивайте кто, я не знаю. И лучше бы вам поскорее свалить, потому что подполковник Муляр просто в бешенстве». Андрей тяжело вздохнул, маразм продолжался, просто их временно от него оградили. «Но наша задача не решена. Я не соврал ни одного слова, нам действительно нужно наладить связь с вашим командованием». «Да, я читал доклад Бондаренко. Вот вам пропуск», он дал Андрею бумагу, похожую на ту, что парень получил у торговой гильдии. «Машина и ваши бойцы уже тут. Поедете с нашим сопровождающим в Маринку. Это в 30 километрах на северо-восток по главной дороге, просто никуда не сворачивайте. Там найдете полковника Тургенева, он нормальный мужик, выслушает вас и, возможно, поможет. От него поступил приказ вас отпустить. За вас поручился кто-то очень серьезный, потому что приказано вернуть вам все, даже оружие, не чинить препятствия и оказать содействие». Андрей задумчиво кивнул головой и прошел на выход. На улице неподалеку они с Сергеем увидели своих бойцов и машину. Поздоровавшись со всеми и выслушав несколько забавных реплик, Андрей услышал оклик. Это был Клеймин. Андрей подошел. «Не поделишься, кто ваш большой друг?» «Не могу», — ответил Андрей и слегка улыбнулся. «Если бы мог, сказал бы сразу». Клеймин не ответил улыбкой, разочарованный ответом парня. Он серьезно и несколько недоверчиво смотрел на Андрея. «Ну и ладно, но в случае чего, пеняй на себя», — предупредил он недовольным тоном. «Договорились». Андрей вернулся к машине и сел на свое место. Ему все еще не верилось, что весь этот ужас, наконец-то, позади. А еще его и самого теперь мучил вопрос, кто именно поручился за них, и почему. Разумеется, парень обманул Клеймина, он не имел ни малейшего понятия о том, кто это мог быть. Дороги на территории Булата были неплохие. Их старались латать, хотя все в машине и подозревали, что такое отношение здесь только к главным дорогам, соединяющим ключевые стратегические объекты. Пока ехали, Андрей расспрашивал парней о том, как с ними обходились, пока его не было. Черенко рассказал, что их долго мурыжили под прицелами. Потом разоружили, забрали машину и загнали в кирпичное здание. Оттуда до глубокой ночи их по одному водили на допрос, где идиот-лейтенант задавал всякие глупые вопросы, пока, наконец, утром все это не закончилось. Им вернули машину и оружие и сообщили, куда ехать за недостающими членами отряда. Вот и вся история. Выходило, что вообще никто в отряде не понимал, что произошло. Что ж, оставалось надеяться, что полковник Тургенев расставит все точки над «ё». Но и это предположение не оправдалось. Тургенев оказался суровым, но толковым и справедливым мужиком. Он выслушал Андрея, принял от него информацию, которую Гранин просил передать, высказал предположение, что эту фамилию он уже где-то слышал, и заверил, что передаст все куда надо. Но на вопрос, почему он за них поручился, Тургенев ответил лишь, что на то были причины, и все, больше ничего. На этом он закончил разговор и попрощался, намекая, что Андрею пора уходить. Уже выходя из кабинета, Андрей решился спросить еще кое-что. «Товарищ полковник, разрешите задать еще один вопрос?» – попросил он. «Задавай, сержант», – благосклонно разрешил тот. «Вы сказали, что фамилия Гранин кажется вам знакомой. А не случалось ли вам слышать про подполковника Виктора Романова?» Тургенев скосил взгляд, нахмурился и задумался. Между бровями собрались две глубокие складки. «Тоже знакомое что-то. Кто это?» «Мой отец». Андрей коротко описал отца. «Романов, Виктор. Не могу вспомнить, но прям крутится в голове». «Так, стоп, а почему ты вообще спрашиваешь?» «Он исчез в начале эпидемии. Его вызвали из отпуска. Он уехал, и больше я никогда его не видел. Вот и расспрашиваю всех, кого могу». Андрей добавил еще факты, которые рассказал ему Гранин, плюс кое-что из того, что говорила о службе отца мать. «Ты надеешься, что он еще жив, что ли? Если нет, то может, хотя бы могилу кто-нибудь покажет». Во взгляде полковника промелькнуло сочувствие. Он вновь нахмурился и задумался. Если не считать Гранина, Родионова и Леши, то Андрей впервые встретил человека, который для ответа на его вопрос об отце тратил больше 3 секунд. Значительно больше. Подумав еще немного, полковник поднял трубку допотопного телефона. Ответили ему быстро. «Да, это я. Ты не помнишь случайно, кто такой Виктор Романов, подполковник?» «Нет, у нас не служит, это до эпидемии еще. Давно когда-то попадался кто-то с таким именем, может, лет 10 назад, где-то в первый год после эпидемии». «Ага, слушай, зайди лучше ко мне и поговорим». «Хорошо, жду». Тургенев положил трубку и посмотрел на Андрея, которого от волнения начал бить озноб. Парень вдруг почувствовал, что сейчас он, наконец, что-то узнает. «Но хорошее или плохое, присядь еще на пару минут. Сейчас придет мой зам. Может, он нам поможет». Зам пришел минут через 15. Пока ждали, успели обсудить жизнь Андрея после эпидемии, кратко поговорили о Гранине и об их организации. Но Андрея эти разговоры уже не отвлекали. Он с нетерпением и плохо скрываемым волнением ожидал подполковника Дергачева, который мог помочь пролить свет на одно из важнейших дел в его жизни. «Саша, это старший сержант Андрей Романов. Парень просит нашей помощи», — обратился к заму Тургенев, когда тот уселся на небольшой диванчик у стены. «Так что говоришь, помнишь этого Романова?» «Да, помню его. Ты тоже должен помнить, он нам помог справиться с бандой ментов». «Точно». Тургенев хлопнул себя по лбу. «Вот оно, с ним еще было около 20 бойцов. Если это твой отец, сержант, то он у тебя отличный мужик». Взгляд Тургенева, обращенный к Андрею, стал намного теплее. Дергачев тоже смотрел на парня, как на старого знакомого. «Да, это точно», — поддержал полковника Дергачев. «Как он выглядел, твой отец?» Андрей еще раз описал отца. Дергачев хмурился, вспоминая что-то, и в конце концов заявил: «По описанию, конечно, похож. Вроде бы. Много лет прошло, точно уже не вспомнить, но вроде бы похож. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы встретились? Что он делал или собирался делать?» Подполковник подумал немного, почесывая подбородок и чуть заметно покачивая головой, а затем заговорил. «Когда началась эпидемия, из нашей части почти всех забрали на охрану очередного периметра, но потом, когда все стало разваливаться, никто из личного состава не вернулся. К тому времени народ уже вовсю мародерствовал и творил беспредел. А городские менты, сбившись в большую банду, вообще решили захватить нашу часть. Сначала переговоры вели, потом угрожали. Их было человек 50, а у нас 2 офицера и 15 зеленых солдат. Романов появился очень вовремя, и что самое важное, не бросил нас, хотя запросто мог это сделать. Дергачев помолчал немного. Признаться честно, он сильно повлиял на меня своим поступком. Я тогда был молодым литихой, пороху не нюхавшим, уже в штаны наложил, думал, конец нам. Он и такие, как он, показали мне, что такое офицер, что такое настоящий солдат, такие своих в беде не бросают, даже если для этого надо жертвовать собой. Я это на всю жизнь запомнил. Даже если у остальных и были какие-то сомнения, то вот Андрей был точно уверен, что речь идет о его отце. Парня переполняла и гордость за отца, и печаль от того, что он может его уже не увидеть, но он даже думать не хотел, что возможно ошибкой в этом кабинете сейчас говорят о ком-то другом. Отец оставался для него ориентиром чести и порядочности, к которому он всегда будет стремиться. «Куда он потом делся?» – спросил Андрей, когда Дергачев закончил рассказывать. «Ушел со своими бойцами на юг, искать товарища. Он называл фамилию, но я не помню какую. Как-то, бро или бра, Гранин», – подбросил идею Тургенев. «Да, может быть, я точно не помню, но, кажется, что-то подобное. Скорее всего, это был он, потому что мне тоже показалась знакомой фамилия Гранин». Похоже, уверенность Андрея начала подтверждаться. Подполковник Виктор Романов, раз, не так уж далеко от убежища 2, ушел на юг в сторону убежища искать товарища с фамилией Гранин или очень похожий, 3. «Вы не предлагали ему остаться?» – спросил Андрей. «Шутишь, сержант?» «Конечно, предлагали. Если я правильно помню, он семью искал, но все накрылось медным тазом, и тогда он решил добраться до этого Гранина. Они просидели еще 2 часа, предаваясь воспоминаниям. Полковник достал бутылочку коньяка, и они распили ее втроем под нехитрую закуску, провозглашая тосты за офицерскую честь, отвагу и настоящих мужиков, которых, по их мнению, становится все меньше и меньше. Под конец у Андрея, до этого никогда не пившего столько алкоголя, здорово шумело в голове, но память ему не изменяла, и он точно помнил, кто и что говорил. Все это было для него слишком важно, чтобы он мог позволить себе что-либо забыть даже под влиянием алкоголя. Утро оказалось сущим кошмаром. Он проснулся в десантном отделении машины, накрытой летней курткой. Под головой был вещмешок, и лежать было почти удобно. Но в остальном, машину раскачивало на неровной дороге, и парню сразу же стало совсем плохо. Озноб, жуткий стук в висках, тошнота, страшно. Андрею случалось плохо себя чувствовать, но ничего подобного с ним еще не бывало. Бойцы сидели на лавках, откинувшись назад. Многие дремали, некоторые задумчиво глядели в одну точку. Кирилл уставился в окно. «О, проснулся наш юный алкоголик», — первым заметил Толя. «Курва мать, сколько же вы там вчера вылокали? Перегар такой, что мы все тут немного подвыпившие». Раздались смешки, но Андрей оставил его реплику без комментариев. Ему вдруг стало страшно, что он вот-вот умрет, ведь мучение, которое он испытывал, не могло продолжаться бесконечно, организм же не железный. Вдруг он отравился, и именно поэтому ему так плохо? Тихо постанывая и не отрываясь от подушки, он попытался как-то собраться с мыслями и попросил остановить машину. Как только она остановилась, Андрей с помощью Толика выполз на обочину и сразу же вырвал. Немного придя в себя, он сделал несколько шагов к машине, но почувствовал, что залазить в нее рановато. Через минуту его снова рвало. Он просидел у машины минут 15, пока не вырвал и в третий раз, и не дал себе зарок. «Никогда больше не буду столько пить», — простонал он, залезая обратно в машину. «Да, брат, мы все так говорим», — шутливо бросил Вурс. Глава 8.1. Анархисты. 1. Из-за отсутствия четких разведданных, которые должен был добыть Романов и его команда, ударная группа задержалась более чем на 2 недели. Все усложнялось еще и тем, что кроме разведданных отсутствовал и сам Романов, и любая информация о его местонахождении, и можно было лишь гадать, какая судьба его постигла. Сперва Гранин на неделю отложил операцию, затем, когда Романов так и не вернулся, пришлось отправлять новую разведгруппу и ждать информацию уже от нее. И все это время Павел волновался. Внешне он, конечно, этого не показывал, и даже Макс, знавший полковника лучше всех, ничего не замечал. Впрочем, отчасти потому, что он сам был весьма твердолобым и даже в гораздо более открытых людях не всегда видел подобные вещи. Когда через 10 дней разведгруппа вернулась, а от Романова так и не было никаких вестей, Полковник, наконец, сдался. «Ну, все», — мрачно сказал он Максу в один из вечеров. «Похоже, нет больше Романовых». Макс вздохнул и прикрыл ладонью глаза. «Не хочется этого признавать, но думаю, ты прав. Жаль, что нельзя узнать, как они погибли». В нагрудном кармане у Макса лежала фляга. Один умелец наловчился гнать отличный самогон и, несмотря на то, что Павел был против этого, Родионов втихаря курировал лавочку, прикрывая самогонщика от Гранина. За это он был вечным номером один в очереди, которая всегда была очень длинной. От мыслей о Романове у Макса и у самого кошки на душе скребли, и идея с флягой сейчас показалась ему очень уместной. Нисколько не заморачиваясь реакцией Павла, Макс достал флягу и отвинтил пробку. Сначала намеревался приложиться первым, но передумал и легким движением в сторону Гранина предложил ему: «А вы все не сдаетесь». Павел покачал головой, а в голосе прозвучало только осуждение, но ни капли недовольства. Подумав пару секунд, он встал с места и направился к Максу, по привычке сидевшему на подоконнике. «Давай сюда». Пили по очереди и молча. О Романове говорить не хотелось, на душе и так было тоскливо. Чтобы отвлечься, можно было бы поговорить о текущих проблемах, но и к этому душа почему-то не лежала. Светлым пятном в последнее время была успешная операция Дьякова по окончательному решению вопроса со степными волками, но и ее уже давно разобрали по винтику. Да и обсуждать там было особо нечего. Дьяков отлично себя проявил, принимал грамотные решения и не халтурил. Разве что Олег, которому опять выделили отряд, в очередной раз облажался, за что Гранин прилюдно пообещал ему, что это была его последняя попытка командовать, и если он и дальше желает служить в боевых частях, то только рядовым бойцом. Это стало очередным поводом для осложнений в отношениях отца и сына. Павел никому не мог позволить в таких количествах терять людей, а собственному сыну и подавно. Олег же считал все стечением обстоятельств и придирчивостью отца, негодовал и верил, что прав. Но свои разногласия с сыном с Максом Паша тоже обсуждать не собирался. Жалкие 250 грамм жгучего самогона закончились слишком быстро. Забрав у Павла опустевшую флягу, Макс поболтал ею, убеждаясь, что там ничего не осталось, и с досадой закрутил пробку. «Ишь какой, меня упрекает, а сам как приложился, так за уши не оттащишь», — посетовал он. Павел покачал головой, глядя в пол. «Найду, кто это делает, прикрою лавочку, а тебя вместе с ним накажу», без тени улыбки сказал он, отчего угроза звучала более чем серьезно. Но Макса так просто было не запугать. Хоть Паша и был противником алкоголя, но даже он понимал, что нельзя отбирать у людей все радости жизни, даже когда эти радости разрушают их здоровье. Макс и сам понимал опасность массового пьянства, потому и крышевал самогонщика. Так он мог контролировать объемы производства и точно знать, что убежище не утопит в алкоголе. Более того, все в убежище знали, что случись что на этой почве и виновником займется лично Родионов. А майора все здесь слегка побаивались, порой даже больше Гранина. «Сначала найди, и вообще вредные привычки делают жизнь приятной», почему-то угрюмо заявил Макс, пряча флягу обратно в карман. «Да чем тут еще развлекаться?» Гранин не ответил. 2. Выводы Гранина и Родионова насчет Андрея были логичны и обоснованы, но через несколько дней выяснилось, что они рано похоронили Романова и его группу. Все они благополучно вернулись обратно. После того, как Андрей побывал у полковника Тургенева, он попытался отследить возможный дальнейший маршрут отца, потратив на это почти 2 недели, фактически игнорируя приказ после контакта с Булатом возвращаться в убежище, чем после доклада вызвал огромное недовольство полковника Гранина. Наказание последовало незамедлительно. Андрей был снят с командования отрядом и надолго стал старшим, куда пошлют. Дежурство в штабе, где Гранин, Родионов или старший сержант Лебедев гоняли парня взад-вперед, сменялись нарядами по кухне, работой грузчиком и даже техничкой. Андрей настолько изматывался, что не имел сил даже задуматься и определить, что хуже: целый день метаться по базе как угорелый, приходить в казарму в 7-х потах и засыпать без задних ног, чтобы через 6 часов заново начинать метаться, или по 14 часов в сутки мыть посуду, чистить овощи и помогать по кухне, чтобы 3 раза в день накормить почти 400 человек, находящихся сейчас в убежище. С каждым новым днем нервы у парня сдавали все больше. Он искренне считал, что Гранин поступает несправедливо, наказывая его, и больше всего парня задевало то, что Павел будто не понимал, насколько важно было для Андрея разыскать отца. Да, он не смог ничего найти, но он не имел права не попытаться, особенно когда, наконец-то, напал хоть на какой-то след. Позиция Гранина была иной и гласила следующее: выполняй приказы при любых обстоятельствах. Личные интересы не должны становиться приоритетнее приказов. Это было аксиомой, залогом функционирования вертикали управления, да и вообще всей организации. И Павел не собирался это обсуждать. Чисто по-человечески он все понимал. И стремление парня, и его горячность, подпитываемую молодостью, но дисциплина, безусловная необходимость, и он решил научить Андрея ее соблюдать. Ранее он совершил грубейшую ошибку, не дожав на этом поприще собственного сына, а Павел был не из тех, кто наступает на одни и те же грабли дважды. Очередное утро тоже не обещало ничего нового. Андрей проснулся, как обычно, рано, протер глаза, окинул взглядом серый, испещренный трещинами потолок, и нехотя поднялся с кровати. Товарищи пили чай в дальнем углу и негромко разговаривали. Подойдя к ним, Андрей молча выслушал очередную порцию легких издевок от Игоря, спокойно вытерпел сочувствующие и поучительно безучастные взгляды Севы и Алексея, и отправился в очередной наряд по столовой. Именно здесь нарушился ставший привычным для него за последний месяц порядок. Из наряда его внезапно, посреди дня, вызвали к Гранину. Андрей, опустив голову, молча направился в штаб, ожидая очередную порцию рутинных заданий. Полковник ждал его. Он жестом пригласил парня войти и привычным движением указал на стул напротив себя. Ничего в его облике или выражении лица не изменилось со вчерашнего вечера, и Андрей по-прежнему смиренно ожидал типичных для последнего времени слов, но первая же фраза принесла парню огромное облегчение. «Ну что, усвоил урок?» – поинтересовался Павел, пока Андрей отодвигал стул и садился. Несмотря на внутреннюю радость, Романов ответил ему взглядом, полным бессильной ненависти. Гранин в ответ на это лишь рассмеялся. «Вижу, что усвоил», — заметил Павел, улыбаясь, а затем, резко убрав с лица улыбку, серьезным тоном добавил: «В следующий раз я поступлю, как положено, по всей строгости. Поблажек больше не жди». «Понял». «Ничего себе поблажки», — подумалось Андрею. Он вздохнул и согласно кивнул. В глубине души он понимал, что виноват, но если бы можно было отмотать время назад и поставить его в ту же ситуацию, он сделал бы то же самое. Он обязан был хотя бы попытаться, иначе не смог бы жить с этим дальше. «Уверен, наряды и работа в каждой дырке затычкой пришлись тебе по душе», посмеиваясь, сказал Павел. Андрей смотрел в пол и молчал. «Ладно, не буду больше ерничать. Я хочу верить, что больше ты не будешь ставить собственные интересы превыше интересов всей организации. Да, ты потерял рацию и вообще у тебя все пошло не по плану, но ты должен был найти способ сообщить нам об этом, понимаешь? И даже эта ерунда на фоне того, что от Булата ты не отправился сразу сюда, а потратил еще целые 2 недели на решение собственных проблем, даже не попытавшись никого поставить в известность. Это неслыханно и безответственно. Ничего подобного я больше не потерплю». Все это Андрей уже слышал во время доклада. Только тогда тон у полковника был совсем другой, пугающий до дрожи в коленях. После этого у Андрея было достаточно времени, чтобы обдумать слова полковника и осознать масштаб своего промаха. «Я все понял, товарищ полковник, и сделал выводы. Надеюсь, правильные», — вздохнул Павел. «Ладно, к делу. Как ты знаешь, мы избавились от непредсказуемых факторов в виде остатков банды, и теперь у нас есть чистый простор для дальнейшего развития». Андрей поднял взгляд и внимательно слушал полковника, пытаясь угадать, что последует за этими словами. «Но нельзя останавливаться на достигнутом», — продолжал Павел. «Почивать на лаврах — недопустимая роскошь в наше время и глупость. Похоже, предстояло что-то интересненькое». Андрей еще больше обратился вслух. «Пора двигаться дальше. Нужна информация об остальных организациях. Новый порядок, Чайн, загадочные монахи. Сразу отвечу на твой возможный вопрос. Да, можно попытаться получить ее у гильдии или Булата, если мы сумеем с ними договориться, но я им не доверяю. Это большие организации и логично, что все они преследуют только свои интересы, значит, информация будет сильно субъективной. Булат вон вообще месяц с нами не связывался, хотя ты предоставил им всю необходимую информацию, стало быть, не сильно они в нас заинтересованы». Павел сделал паузу, хлебнул воды из стакана, стоявшего на столе, и продолжил. «Поэтому майор Родионов формирует отдельное соединение, которое будет заниматься особо деликатными или сложными задачами, в том числе и разведкой. Туда войдут самые тренированные и опытные бойцы из всех, что у нас есть. Это будет своеобразная элита нашей маленькой армии. Ты и твой отряд на очень хорошем счету, по крайней мере, были до последнего Македона, поэтому если ты дашь слово больше ничего подобного не устраивать, то вы однозначно войдете в этот состав. Даю слово, воспользовавшись короткой заминкой, быстро вставил Андрей. Хорошо, посмотрим, как ты умеешь его держать, с долей сомнения ответил Гранин. Андрея такая реакция больно уколола. Очень неприятно было после ощущения полного доверия, почувствовать, что в тебе сомневаются. Гранин тем временем продолжал. Готовьтесь к тому, что вы постоянно будете находиться в длительных и дальних командировках, без возможности контакта со мной и без нашей поддержки. Поэтому удели особое внимание умению беречь людей и разумно их использовать. И команду собери надежную, такую, на которую сможешь положиться в любой ситуации. Команда уже собрана, товарищ полковник, в голосе Андрея все еще звучала легкая досада. Готовы хоть завтра в путь? Полковник невольно улыбнулся. Он сразу понял, что парня задели его слова, но так оно даже лучше. Команда у тебя хорошая, согласился Павел, но есть пара человек, которые могут стать слабым звеном. Например, твой брат и Кирилл Учеренко. Они справятся, решительно ответил Андрей, не дожидаясь обоснований Павла. Ну, хорошо, не стал спорить Гранин, почесав затылок. Пока отдыхайте, а в субботу поступайте в подчинение к Родионову. Он разберется, кто из нас прав. Все ясно, так точно, вскочил со стула Андрей. Он готов был прямо сейчас бежать со всех ног и поднимать по тревоге весь отряд, сию секунду приступать к любому заданию лишь бы доказать полковнику, что тот зря в нем сомневается, а еще чтобы оказаться подальше от тряпок и кухонных ножей. «Ценю твое рвение», — улыбаясь, похвалил Гранин, — «но не спеши, есть еще вопросы». Андрей сел обратно на стул и уставился на Гранина, как собака, ждущая, что ее покормит. Павел, размышляя, как повести дальнейший разговор, пощупал подбородок, покосился на Андрея, прищурился. «С последнего задания с тобой пришел человек, Алексей, который снайпер. Что ты о нем знаешь?» Сразу по возвращении Андрей доложил об Алексее и своих подозрениях. Буквально в тот же день Лешу вызвал к себе Родионов и долго с ним беседовал. Романов уже подумывал, что Леша действительно шпион, и Макс его раскрыл, но Алексей вернулся, как ни в чем не бывало, и Андрей решил, что все в порядке и никаких проблем нет. Почему тогда Гранин снова возвращается к этой теме? Андрей с удивлением и некоторым волнением еще раз пересказал все, что узнал о Леше. «Понятно, узнаю Корнеева, меньше говорить, больше слушать», подытожил Гранин с легкой улыбкой, когда Андрей закончил. Романов продолжал взволнованно смотреть на Павла, догадываясь лишь, что Корнеев – это фамилия Алексея. «Алексей Корнеев, твой новый боец», продолжал Гранин, отвечая на немые вопросы Андрея. «Мой старый знакомый, он служил под моим командованием еще до эпидемии. Честно говоря, я не удивлен, что он выжил, но зато сильно удивлен и рад, что мы снова встретились». Павел не стал рассказывать Андрею о том, как к нему пришел Родионов и с тревогой, что для Макса было крайне редким явлением, рассказал об этом странном новобранце. При личной беседе Родионов сразу же определил в Алексее хорошо подготовленного профессионала, более того, оперативника. Алексей был не просто тренированным солдатом, он знал, что и как говорить, ловко уклонялся от неудобных вопросов, умело избегал прямых ответов, но при этом вел себя так, чтобы к нему невозможно было придраться. Заурядные личности таким набором качеств и знаний определенно не обладают. Макс неплохо умел вести допрос с физическим воздействием. Хватало ему и решительности, и жестокости, и изобретательности, но к своим или условно своим такие методы применять было нельзя. По крайней мере не просто так. Поэтому когда Макс исчерпал весь свой достаточно скромный арсенал корректного допроса, он решил подключить к этому делу Павла, а тот, заинтригованный рассказом товарища не откладывая в долгий ящик, сразу вызвал Алексея к себе. Каково же было удивление Гранина, когда перед ним предстал не кто-нибудь, а его бывший подчиненный, боец отряда специального назначения, которым в прошлом командовал Павел. Когда-то им вместе пришлось побывать в серьезных переделках, оставивших в памяти шрамы на всю оставшуюся жизнь. Такое не забывается, и эта встреча стала для обоих приятным сюрпризом. «Корнеев очень опытный солдат», продолжал Павел, окончательно добивая озадаченного Андрея. «Таких, как он, с радостью и счастьем приняла бы любая из существующих сегодня организаций. Тем более странным для меня выглядит тот факт, что он захотел остаться именно в твоем отряде и исключительно под твоим командованием. Не обижайся, но я сразу предложил ему возглавить отряд. Андрей кивнул, мол, я все понимаю. Внутри что-то укололо, но в целом он понимал, что личные амбиции приносят мало пользы общему делу, а если этот Корнеев так хорош, как его описывает полковник, то не только для Андрея, но и для всех остальных было бы только лучше, если бы он принял командование. Но он отказался, продолжал Павел, категорически. Я не понимаю, и тем более не одобряю его выбор, но уговорить его изменить решение не смог. Поэтому в такой ситуации я не просто советую, а приказываю, прислушивайся к нему. У него огромный тактический и боевой опыт, так что он не подскажет глупости. В идеале, сделай его своим замом и советуйся по всем вопросам, по каким потребуется. Андрей утвердительно закивал головой. Он и сам чувствовал что-то необычное в Алексее, как будто тот знал все и обо всем. Иногда Романов замечал странности в его поведении, но при более близком рассмотрении эти странности казались ему обычными для характера его нового знакомого. И вот на тебе. Понял вас, товарищ полковник, Андрей решил словами подтвердить свои жесты. Что-нибудь еще? Да, не рассказывай никому, в том числе и самому Корнееву, о нашем разговоре. Он не хочет, чтобы кто-то знал, кто он на самом деле. Тогда зачем вы мне рассказали? Потому что для тебя и твоего отряда будет гораздо больше пользы, если ты будешь знать. Это было логично. Если бы Андрей оставался в неведении, то ушло бы много времени, прежде чем авторитет Корнеева в его глазах стал достаточным, чтобы Андрей начал безоговорочно полагаться на его мнение. А так Гранин даже дал прямой приказ это делать, давая понять, что Алексей – надежный и опытный солдат. «Я понял, ни словом не обмолвлюсь, товарищ полковник», – заверил Андрей. «Но почему он отказывается командовать? Не знаю. Он против и все тут, не понимаю. Почему?» Павел выдержал небольшую паузу. На самом деле он и сам не знал, что ответить. Позиция Корнеева была более чем странной, он просто не желал командовать, категорически. Более того, он вообще позиционировал себя, как свободного человека, что в реалиях этого мира было довольно странным и непривычным заявлением. Как он тогда сказал, «Я не член твоей организации, Павел Константинович, на «ты», но уважительно говорил Алексей. Мне просто симпатичен этот парень и я захотел ему помочь. Могу уйти в любой момент. Да, понимаю, что такое заявление вызывает у тебя подозрения, но ты меня знаешь, я всегда был человеком принципиальным и себе не изменяю. Так что даже если уйду, то никто никогда ничего от меня о вас не узнает. Своих бывших бойцов Гранин любил и уважал. Все они были лучшими из лучших в своем деле, хотя многие обладали набором весьма сомнительных качеств. Жестокостью, безжалостностью, кровожадностью, но в бою все это не имело значения. Но Корнеев всегда выделялся. Он скорее был похож на Витю Романова. Немногословен, но очень внимателен, суров, но человечен, честен и очень, очень хладнокровен. Конечно, после вируса многие люди сильно изменились, попав в новые реалии. Мог измениться и Корнеев, но пока Павел никак не мог это определить.